25 сентября. Вечером зашел Луис. Сказал, что мои деньги пойдут по назначению. Скоро все получишь, только нужно будет отъехать. Куда? Потом скажу. В кампус принести не сможешь? Нет, не хочу рисковать. Понимаю. И тебе не советую держать это в кампусе. Сам знаешь, если найдут, будут проблемы. Большие проблемы. Понимаю. Мы с Луисом сидели на нижнем ярусе моей кровати. Сам я сплю на втором, то есть верхнем ярусе, а нижний пустует. Обычно я складываю там свои вещи. Пока что никто не захотел к нам подселиться, и это неудивительно. У Мэкси одноярусная кровать. Он частенько задерживается допоздна, и я засыпаю один. Не знаю, чем он там занимается, и, честно говоря, не хочу знать. Луис спросил, чем у нас воняет, а я сказал, что это не его дело. С Луисом можно так говорить, он хороший парень, не обижается. Потом он сказал, что если я передумаю, то всех денег уже не вернуть. Только часть. Я не стал выяснять, какую именно. Ответил, что точно не передумаю. Тогда Луис спросил, зачем мне это, но тут же отмахнулся, сказал, что не хочет иметь к этому никакого отношения, чего бы я там ни задумал. Мы еще поболтали пару минут, а потом Луис ушел. Да, он хороший парень. Родители у него мексиканцы и живут не то в Техасе, не то в Нью-Мексико, только Луис с ними не общается. Еще у него два брата и сестра, с ними он тоже не общается. И он слушает кантри-госпел, вроде Чарли Дэниелса, что для мексиканца, в общем-то, дико, но у Луиса вся жизнь необычная, так что я этому не удивляюсь. А на капоте его фордика большой Иисус с распростертыми руками и подписью «И я умер, чтобы ты мог жить». И да, Луис ходит в белой майке, джинсах, а на шее у него висит крестик. И выглядит это пошловато, не хватает банданы и каких-нибудь наколок. Я ему так и сказал, а Луис только рассмеялся. Он любит, когда я так говорю. Называет меня «crazy Russian guy», сумасшедшим русским парнем. Звучит довольно забавно. И Луис приучил меня говорить «que pasa», когда заходишь в магазин, где работают латиносы. Вообще, Луис может раздобыть все, что угодно. Он мне так и заявил, когда мы только познакомились. В пределах разумного, конечно. Думаю, он и не надеялся, что я это учту. Ведь я не похож на того, кому вдруг может понадобиться нечто такое, что нельзя легально купить в магазине. Но мне понадобилось. А Луис не показал, что удивлен, хотя я уверен, что на самом деле он удивился. И я был ему за это благодарен. Когда Луис ушел, я погасил свет и забрался на верхний ярус. Вообще там удобно, но прямо надо мной висит пожарная сирена. И когда она сработала впервые, я с просонья чуть не вывалился из кровати, а на улицу выбежал с таким чувством, будто меня простернули в стиральной машинке на полных оборотах. В Солбер-Холле уже дважды поднимали учебную тревогу, и каждый раз ночью, что, в общем-то, логично. Но о логике и всяких там предписаниях в такие мгновения думаешь в последнюю очередь. В этот раз никакой сирены не понадобилось. Я надеялся уснуть пораньше, потому что утром меня ждали занятия по конституционному праву. Но ведь бывает так. Ложишься, ждешь дрему, успокаиваешься, и тут в голову влетает какая-то суетливая мысль, будоражит другие уже сонные мысли, а через мгновение они все галдят, и всякий сон забыт, даже глаза сами открываются. Вот и со мной сейчас было так же. Долго не мог уснуть. Думал о Луисе. Нет, не о том, что он должен мне передать, и не о том, что я задумал. Об этом и так передумано слишком много. Просто вспомнил его историю. Луис любит рассказывать о себе, как сбежал из дома, как бродяжничал, как разносил по домам печенье и однажды наткнулся на одинокую, довольно полную и сильно надушенную женщину. Я думал, задохнусь, столько она на себя выливает. А потом ничего, привык. Мне теперь иногда не хватает этого запаха. Женщина напоила Луиса апельсиновым соком и попросила его на следующий день принести еще одну коробку с печеньем. Он целый месяц приносил ей эти коробки. Они по целому часу сидели за столом, разговаривали обо всем на свете, пили сок, и у нее в доме было много чего ценного. Но Луис ничего не брал, даже если она уходила на кухню или в туалет, а он оставался один, и понимал, что какой-нибудь подсвечник тут дороже сразу тысячи коробок с печеньем, даже если продавать их по верхней цене. Старший брат Луиса 3 года отсидел за кражу, и он решил, что никогда не повторит его судьбу. «Хотя там столько всякого добра! Она бы и не заметила, если б я взял какую-нибудь безделушку!» А потом эта женщина сказала, что поможет Луису. Вот так, просто. Они сидели у нее на веранде, говорили о какой-то ерунде, А она вдруг наклонилась над чайным столиком, взяла руки Луиса в свои и сказала, что он замечательный мальчик и что она ему поможет. Я обожаю такие истории. И больше всего в них люблю, когда что-то важное происходит не впопад. Конечно, может, все было не так, и Луис упрощает, но это и не важно. Еще она сказала, что Луис должен бросить своих дружков, держаться подальше от наркотиков, полностью отказаться от алкоголя и приезжать к ней на все каникулы. И это были единственные условия. Взамен она обещала оплатить Луису учебу и все остальное, что ему понадобится, а на случай, если она вдруг умрет, прописать все выплаты в завещании. По словам Луиса, она не то чтобы старая, и все эти разговоры про завещание могли бы показаться глупостью, но уж такой она была, хотела все предусмотреть. Хотя иногда Луису казалось, что она болеет, потому что он видел у нее какие-то таблетки, только говорить с ней об этом не решался. И вот Луис уже третий год в нашем университете, и все благодаря той женщине. И это она подарила Луису крестик. Она вообще очень религиозная и на каникулах обязательно водит его в церковь, так, чтобы он исповедовался и причастился. А крестик большой и некрасивый, и Луис мог бы его снимать, когда уезжает учиться. Но я еще ни разу не видел его без крестика. Думаю, он с ним и спит, и моется, хотя это, наверное, не очень-то удобно. В этой истории еще много деталей, но я сосредоточился на женщине. Лежал на верхнем ярусе под пожарной сиреной и пытался представить ее жизнь. Почему она такая толстая и одинокая? Почему заливает себя духами? И почему вдруг решила помочь Луису? Я еще какое-то время думал о ней, потом вспомнил своих родителей, свою сестру, а потом окончательно растревожился. Не люблю это чувство, дурацкое чувство ненаполненности, будто не сделал что-то важное, что-то такое, без чего и жить нельзя, и только не можешь понять, что именно. В итоге спрыгнул с кровати, спустился на первый этаж к торговому автомату, накупил себе шоколадных батончиков, съел один за другим, а наполненность так и не появилась». Вернулся в комнату, Мэкси по-прежнему не было, а мне как никогда хотелось, чтобы рядом кто-то находился, пусть даже Мэкси. Даже думал пройтись по коридору, посмотреть, кто еще не спит. Но вместо этого лег в кровати и стал слушать Джонни Кэша. Я всегда его слушаю, когда мне грустно. А в последнее время слушаю все чаще. «Four Strong Winds» в его исполнении успокаивает. Могу раз 10 прокрутить эту песню. Нет, я не начинаю думать, что все хорошо. Просто я начинаю понимать, что все это было неизбежно. И мне становится легче. Растворяюсь в хандре. Представляю, что сам написал эту песню и что сам ее пою. Вижу себя Джонни Кэшем. Старым, потрепанным, но еще живым, каким он и был на всех альбомах, записанных с American Recordings. Так проще. Мне нравится думать, что все уже прошло, а мне остается только вспоминать об этом. Хотя голос у меня совсем не такой, как у Кэша. Мне бы представлять, что я Джон Леннон, но не хочется. Он мне не нравится. Но я его все равно иногда слушаю. Ведь бывает так. Не нравится, а все равно слушаешь. Но если меня спрашивают, говорю, что слушаю Radiohead или Queen. С ними ни у кого не возникает вопросов. Их можно любить просто так, без пояснений. Про Кэша обязательно спросят, почему я слушаю именно его. А я не хочу отвечать. А если о таком спрашивают, надо отвечать, иначе все подумают, что я сноб. А я не сноб. Просто не хочу объяснять, почему слушаю именно Four Strong Winds, Wayfaring Stranger или вообще что-нибудь из его последних альбомов. Хотя мне, в общем-то, все равно, что обо мне подумают. Такие дела. У меня всегда все так сложно. Еще иногда представляю, что это я написал какой-то роман или рассказ. «Сто лет одиночества» или «Хорошо ловится рыбка-бананка». Представляю, что вот так взял и стер эту книгу из истории, а может, заодно стер ее автора, а единственный экземпляр остался у меня. И вот я перепечатываю его, подписываю своим именем и отправляю в какое-нибудь издательство. Все охают, ахают, восхищаются, говорят, что почти невероятно, чтобы кто-то в столь юном возрасте написал нечто подобное. Хотя это тупо, тупик какой-то. Вот только я не знаю, будет ли разница, если я сам напишу такую книгу. Не знаю, я и рассказ-то нормально написать не могу. Надо ложиться спать. Если засыпаешь с чувством, что все бессмысленно, это не так страшно. А вот если с таким чувством просыпаешься, значит, на тебя веет смертью. И не обязательно физической. Мэкси так и не вернулся. Я знал, что если записать все это в дневник, станет легче. Действительно стало. Накатывает сонливость. Я начинаю теряться в тексте своей жизни. Самые простые слова вдруг утрачивают смысл, как стикер с названием отклеивается от предмета и валяется отдельно, а я не знаю, к чему его прикрепить. Вот слово «смысл». Произнес его вслух раз 20, и теперь не понимаю, что это слово означает. Какое-то неуклюжее, непонятное. И мысль, смысл, мысль, бессмысленный, мыслить, мысление или мышление. Я уже не знаю. Надо спать.